С течением времени начали утверждать, что создание новой литературы невозможно без новой писательской биографии. Молодой писатель оглядывается. Кому он верит судьбу своих поисков? Кто первый перелистает его рукопись? И вот с замиранием сердца он входит в мир предшественников, в мир старших современников, как сначала входил в мир их созданий. Вероятно, много недостатков и пороков можно отыскать на литературном пути Акима Волынского. Его мировоззрение колебалось, он соблазнялся больше картинностью, нежели последовательностью мысли, он чересчур любил фразу. «Если бы я был самым благосклонным критиком, я и тогда бы не поставил в образец его многословные писания». Но вот я вижу, как везут Волынского в Обуховскую больницу, в палату, предоставленную ему Грековым, как он оглядывает последним взором выпеченных влажных огромных своих глаз стены, которые он навсегда оставляет, стены, только стены своего пристанища, своей кельи, да пустой гардероб камердинера-купца Елисеева, да неоконченного Рембрандта, да флакон чернил. Литератора увозят в больницу умирать, литератор окидывает взором всю свою жизнь, свое наследие. Может быть, он раскаивается? Может быть, жалеет, что к такому классически убогому концу пришел он после десятилетий журнальных боев, ночных сидений за корректурой и книжных розысков в ледяных библиотеках? Нет, он не считает такой конец убогим. Он не хотел бы никакого иного. Он именно так и мечтал завершить свой путь. Его увозят, как раненого победителя, с поля боя. Складки занавеса ложатся и не спадают величественно и строго, как после трагедии об античном герое. Он ходил поступью маленького римлянина, он готов был умереть спартанцем. На фабрике смерти, где хозяином и бойцом со смертью был испытанный друг Волынского, в Обуховской, он пролежал несколько дней. Конечно, Греков сделал все, что было во власти его искусства. Он хорошо знал, что с уходом Волынского не уходит какая-нибудь замечательная эпоха. Но еще лучше он знал, что Волынский уносит с собой, наверное, важнейшую законченную главу той книги, которая долго писалась на Ямской в петербургском углу Достоевского. Возможно, там еще соберется кружок каких-нибудь известностей, еще поднимут рюмку водки, еще прослушают гимн Гименею. Но уже никто не вскрикнет в передней: «Пришел Аким Львович, пришел Аким Львович!» И первое, почетнейшее место в Грековском салоне, никогда больше не будет занято. Корабль останется в море без грот мачты. И потому, когда в белой палате с высоким екатерининским окном Аким Волынский без жалоб и, вероятно, без сожалений умер, нет, не умер, но как он сам сказал бы, испустил дух, Греков, видевший под этими окнами столько смертей, не мог остановить слезы. Он закрыл огромные глаза покойника и, держа его веки, которые все открывались, едва он снимал с них пальцы, плакал. Он почему-то видел, как корабль теряет все мачты одну за другой, видел свой дом без себя, без своей жены. То есть он плакал о том, что, естественно, должно было прийти вслед за тем, что пришло. Он плакал о естественном и, значит, бесповоротном. Потом он снял пальцы с глаз своего друга. Веки Волынского больше не открывались. Когда я говорил у гроба Волынского, я назвал его последним из Дон Кихотов. Никто не упрекнул меня этим. Мне кажется, он сам был бы доволен, если бы слышал эти слова. А для нас он был прежде всего Дон Кихотом, существом, маниакально отдавшимся призванию, с жреческим темпераментом, рыцарем словесных фехтований. Я думаю, наше поколение совсем не увлекалось его книгами, даже толком не знало их. Но его образ жизни рисовал перед нами писателей-предшественников. Мы не собирались подражать таким писателям, как он, или непременно учиться у них. Мы уже изучали их самих почти как литературных героев,